Матушка при этом предсказании бледнела. Она и сама только наружно тешила себя надеждой, а внутренне была убеждена, что останется ни при чем, и все дедушкино имение перейдет брату Григорию, так как его руку держат и Настя Краля, и Клюквин, и даже генерал Любягин. Да и сам Гришка постоянно живет в Москве, готовый, как ястреб, во всякое время налететь на старикова сокровище. Предчувствия ее насчет капитала Александра Павловича сбылись. Ни одного обола не досталось ей из него. С капиталом этим случилась ловкая штука. Александр Павлович заранее сделал домашнее завещание, которым отказал все свое имущество Аннушке и ее сыну. Хранил он это в величайшей тайне. Впрочем, дядя Григорий, конечно, не имел на этот счет ни малейших сомнений. И все, казалось, было устроено так, чтобы дядина семья была обеспечена. Но когда дядя умер, лукавый смутил Аннушку. Желала ли она заслужить расположение Григория Павловича? Он один из всей семьи присутствовал на похоронах и вел себя так благородно, что ни одним словом не упомянул об имуществе покойного. Или в самом деле не знала, к кому обратиться. Как бы то ни было, но, схоронивши сожителя, она пришла к братцу посоветоваться. Братец благосклонно ее выслушал и в заключении полюбопытствовал взглянуть на завещание. Затем взял завещание в руки, рассмотрел, убедился в его правильности и положил его в свой карман. Аннушка так и ахнула. «Было завещание? А теперь где оно?» Сентенциозно присовокупил братец. «Да ведь тут свидетели подписались. Я их найду, сошлюсь на них», — возражала Аннушка, ударившись в слезы. «И свидетели были, и все-таки завещания нет. Было завещание, да покойный брат сам его уничтожил. Вот тебе и сказ», — пояснил братец. Одним словом, Аннушка сколько ни хлопотала, осталась ни при чем. Справедливость требует, однако же, сказать, что Григорий Павлович дал ей на бедность 100 рублей, а сына определил в ученье к сапожному мастеру. «Ты будешь работу работать», — благосклонно сказал он Аннушке, «а сын твой, как выйдет из учения, тоже хлеб станет добывать. Вот вы и будете вдвоем смирехонько жить да поживать. В труде да в согласии. Чего лучше?» «В нашей семье известие о том, как Григорий Павлович объегорил Анютку, произвело настоящий фурор». «Нет, вы представьте себе эту потеху!» — восторгалась матушка. «Приходит она к нему, как к путному. Ах, дура, дура!» «На то и живут на свете дураки, чтобы их учить!» — откликался отец. «Нет. Да вы представьте себе эту картину. Стоит она перед ним, вытаращивши глаза, покуда он в карман завещание кладет и думает, что во сне ей мерещится. Ах, прах, повери, да и совсем. А все-таки не тебе капитал достался, а Гришка слопал. И стариков капитал он же слопает. А она-то, простофиля чай, думала, буду на свой капитал жить да поживать. И вдруг в одну секунду... Тот-то чай обалдела!» Даже брат Степан и тот в восторге воскликнул. «Вот та каша с маслом!» И матушка не только не забронила его, но вслед за ним повторила. «Именно каша, только без масла. Поперхнулась, поди, блька, этой кашей! Ах, да представьте вы себе!» И, по крайней мере, недели две сряду за нашим обедом только и слышались восклицания. «Вот так штука! Вот так каша! Вот так сюрприз!» Вообще, дядя Григорий Павлович слыл в семействе звездою. Все его боялись, начиная со старика-деда и кончая женою и детьми. Всегда у него была наготове каверза, и он на практике нередко доказывал, что ни перед чем не отступит. Дедушка в его присутствии притихал, никогда ему не противоречил и даже избегал сложных разговоров, точно опасался, что вырвется какое-нибудь слово, за которое Григорий Павлович уцепится, чтобы произвести нападение на стариков карман. И действительно, не раз случалось, что любезный сынок, воспользовавшись случайно оброненным словом,